Умная Гретель. Жила-была кухарка, звали ее Гретель. Носила она башмаки на красных каблуках, и как выйдет, бывало, в них из дому, повернется то в одну, то в другую сторону, обрадуется и подумает. А я, однако, девушка красивая. Вернется домой, хлебнет на радости глоток вина, а после того, конечно, и есть захочется. Вот и начнет она пробовать самое вкусное, что готовит к обеду. Все попробует, пока не наестся вдоволь. Потом скажет. А ведь кухарка должна знать, вкусна ли пища. Вот раз хозяин ей и говорит. Гретель, да. Нынче ко мне гость придет. Зажарь мне две курицы. Да смотри, чтоб повкуснее вышло. Ладно, хозяин, я уж сготовлю. Зарезала она кур, щипала, насадила на вертел и понесла их в печь жариться. А дело было уже под вечер. Начали куры поджариваться и были совсем готовы, а гость все не является. Вот и говорит Гретель хозяину. Ну, если гость не придет, то надо куры с печи вынуть. Какая будет досада, если их сейчас не съесть. Ведь они-то сейчас в самом соку. Хозяин говорит. Ну, раз так, я сам побегу за гостем. Только хозяин ушел, отставила Гретель вертел с курами в сторону, а сама подумала. Если долго придется стоять у печки, то еще вспотеешь и пить захочется. Почем знать, когда они там явятся? Сбегаю-ка я в погреб и перехвачу глоточек. Спустилась она в погреб, подставила кружку и говорит. Да поможет тебе Господь Бог, Гретель. И хлебнула порядочный глоток. Вино-к вину тянет, нехорошо отрываться. Выпил еще порядочный глоток. Пришла она и поставила кур снова на огонь, помазала их маслом и стала поворачивать вертел. А жаркое пахло так вкусно, что Гретель подумала. Мне будто чего-то не достает. Надо бы кур отведать. Потрогала она пальцем, лизнула и говорит. Ой, какие вкусные куры! Ну, прям-таки грешно не есть их теперь же! Подбежала она к окошку поглядеть, не идет ли хозяин с гостем. Видит, нет никого. Подошла она снова к курам и подумала. Одно крылышко подгорело. Ой, будет лучше, если я его съем. Отрезала она его, съела, и как же оно ей по вкусу пришлось. Съела она и подумала. Надо будет и другое отрезать, а не то хозяин заметит, что чего-то не достает. Съела она оба крылышка и пошла опять поглядеть, не идет ли хозяин. Но видит, что его нету. А кто знает, может, они вовсе не придут. Пожалуй, куда-нибудь зашли. Эй, Гретель, будь веселее, одна уже начата. Выпей-ка еще глоток вина и съешь ее всю целиком. А как съешь все, так успокоишься. Чего Божьему дару пропадать? Сбегала она еще раз в погреб, хлебнула порядочный глоток и на радостях съела курицу. Не стала одной курицы, а хозяин домой все не возвращается. Посмотрела Гретель на другую курицу и говорит. Где одно, там и другое, Одно к одному приходится. Что правильно для одного, то и для другого справедливо, я так полагаю. Ежели выпить еще разок, то от этого никакого вреда не будет. Хлебнула она еще порядочный глоток и вслед за первой покончила и со второй. Наелась она волю, а тут приходит хозяин. Ну, Гретель, живей, сейчас гость придет. Ладно, хозяин, я уж все приготовлю. Посмотрел хозяин, накрыт ли как следует стол, взял большой нож, чтоб кур разрезать, и начал его тут же точить. Приходит как раз в это время гость, стучится вежливо и тихонько в дверь. Гретель бежит посмотреть, кто там такой. Увидела она гостя, приложила палец к губам и говорит ему: «Тише, тише! Скорее убирайтесь отсюда. Если хозяин вас поймает, то плохо вам придется. Он хотел вас пригласить на ужин, но у него одно на уме. Как бы вам уши отрезать? Слышите? Вот он и нож для этого точит». Услыхал гость, что нож натачивают. И давай бежать со всех ног с лестницы. А Гретель, не будь ленива, бросилась к хозяину с криком: «Хорошего вы гостя пригласили, нечего сказать!» «Гретель, а что такое? Что ты говоришь?» «Да вот, выхватил из миски обе курицы, которых я только что подавать собиралась, и убежал с ними!» «Вот так-так!» И жаль стало хозяину хороших кур. «Ай, хотя бы одну мне оставил на ужин!» И он крикнул вслед гостю, чтобы тот остановился, но гость сделал вид, будто ничего не слышит. Кинулся хозяин вслед за ним, как был, с ножом в руке, и закричал: «Одну только! Одну только!» Хозяин хотел сказать, чтоб гость оставил ему хотя бы одну курицу и не брал бы обеих, а гостю показалось, что тот требует дать ему одно ухо, и, как угорелый, бросился домой, чтобы как-нибудь доспасти свои уши.